Здравствуйте, служба приема заказа по телефону. Елена, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло. Я слушаю вас. Значит, номер карты 916-52-42-1. Минуту, пожалуйста. Валентин Петрович? Да. Заказ будет надо? Я хотел, перед тем, как делать заказ, я хотел спросить, вот, мой предыдущий заказ мне не привезли. Где можно выяснить по поводу этого? Алло. По этому поводу вы можете позвонить в службу поддержки, а и они вас проконсультируют. Можете нет, соединить? К сожалению, мы не имеем такой технической возможности, нет. А телефон какой у них, не знаете? Номер тот же. После того, как вы слышите голос автоинформатора, наберите цифру 2. А, да, хорошо. Можно тогда я сейчас сделаю заказ небольшой? Алло. Минут, пожалуйста, подождите. Минут, пожалуйста, подождите. Да, хорошо. Валентина Петровна, подпишите квартиру с моим месяцем. Спасибо за ожидание. Вы хотели бы сделать заказ на дом, верно? Да. Зоя Александр Космодемьянских. Угу. Это правильно? Да. Хорошо, пожалуйста. Спасибо за ожидание. На завтра доступный интервал 16 до 19. Вот давайте 16 до 19. Хорошо, минут, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Я слушаю ваш заказ. Значит, артикул 135-94-07. Волшебные лошадки, 115 рублей. Да. А дальше, артикул 136-40-84. Игрушка «Малютка Пони Пинки Пай», 2848 рублей. И артикул 135-93-81. Праздник пони, 182 рубля. А, так, дальше, артикул 101-89-53. Кислота уксусная, 23-10. А, так, и артикул 136-29-89. Топор, 560 рублей. Две штуки. Хорошо. Все. Возможно, вас интересует товары по акции? Какие? Товары по акции. Давайте. Продовольственные или непродовольственные? Ну, давайте непродовольственные. Хорошо. Бытовая химия, гигиена, товары для животных, товары для дома и кухни. Давайте товары для животных. Хорошо. Каша для собак. Коврики для домашних животных. Давайте кашу для собаки. Зоогурман, 5 злаков. Классическая, с курицей, с морковью, с потрошками, гречневая с курицей, гречневая с морковью, гречневая классическая, рисовая классическая. С потрошками давайте. Хорошо, 39,20. Угу. Все. Еще что-то? Нет, все. Хорошо. У вас в корзине... 7 товаров. Угу. Это волшебные лошадки, игрушка, праздник пони, кислота уксусная, топор 2 и каши для собак. Все верно? Да. К сожалению, система показывает, что заказ сделать невозможно. Позвоните в службу поддержки, они вас проконсультируют. А, ладно, давай. Компания «Сканус», Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня номер карты 916-52-42-1. А... Минутку. 916-52-42-1. Ага. Так. Ну, у меня такая проблема, вот мне не доставили вчера заказ, и вот сейчас я только что делал еще один заказ, и почему-то мне сказали, что невозможно его оформить. Хотел бы узнать, в чем... А у вас заказ... На 27-й у вас оформлен заказ, а на сегодня, или когда вы говорите, ничего не оформлено, то есть там товары, 7 товаров лежит в корзине. Ну, да, мне сказали, его невозможно оформить почему-то. Почему? Ну, не знаю, девушка сказала... А как объяснили? Она вот так сказала, смотрите, система показывает, что невозможно оформить, она сказала. Интересно. Так... А почему вчера они вам как объяснили, что не привезли заказ? Мне сказали, звоните вот в службу поддержки. Вообще тоже никак не объяснили. Что, может у вас никак есть... Никак не объяснили, потому что мы... Может быть, в магазине знают. Я думаю, может быть, что-то с адресом не то. Нет, все так с адресом. Улица Зоя Александровна Смодемьянс. Так. Москва, Войковский район, да? Угу, угу. Все верно здесь. Да. Оставайтесь на линии тогда, сейчас с магазином соединить, что я почему не могу оставить. Алло. Алло. Алло, скажите, пожалуйста, у вас верно указан адрес? Дом 10/12? Да, все верно. Квартира 224? Да, 224. Они привозили вчера заказ, написано третий этаж. У вас какой этаж? Третий, на третьем. Они вчера привозили заказ, открыла женщина, их выгнала. Сказала, что мне сюда ничего не нужно, и вообще, кто вы такие? Как вы, не может такого выйти, я там живу в квартире. Ну вот так, вот они привозили заказ вам, вы адрес точно скажите, может быть, что-то с адресом все-таки не так. Улица Зоя Александра Космодемьянских, дом 10/12. Это Войковский район. Может, в другой район? Потому что я знаю, есть еще такая улица, но в другом районе каком-то. С точно таким же названием вроде бы. Ну, давайте тогда посмотрим, где такая... А, домофон у вас какой? 224? Угу. Вызов 224? Да. Я домофон даже свой не знаю, просто вот звонишь, квартиру открывают. Есть же еще в районе Коптева такая улица. Может, они туда повезли? Нет, они, если у вас указан Войковский, значит, они повезли Войковский район. Они бы не повезли, если бы указан был Коптев район. У вас район точно Войковский, да? Ну да. Просто как бы не могла быть женщина, я как бы один живу. Ну это что-то с районом. Может, у вас район Коптева тогда? Нет, Войковский. Войковский. 224. Нет, у вас стоит в Войковский выставлен район, они не могли, они повезли именно туда. Паня Скамос, Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте, можете, вот я сейчас разговаривал с магазином, который привозит товар, связь сорвалась, можете меня соединить опять? Вы сейчас, наверное, не с магазином, со мной только что, наверное, разговаривали, да? Ну, не по знаю. По поводу адреса, по поводу заказа, не тот, который вам не привезли? Да, да. Если вы со мной разговаривали, у вас что-то, я не знаю, что у вас с адресом. Вам привозили сейчас заказ. Кто вас мог открыть дверь и не пустить вообще? Не знаю, мне вообще никто не вчера не приходил. Наверное, может, дверью могли ошибиться. Ну как они могли? Они не первый раз уже это говорят, такие вещи. Уже везут так. Восточный дом 10, дробь 12. В смысле не первый? Я первый раз заказывал вчера. Что, может кто-нибудь еще в просто доме? Просто район у вас, если правильный стоит. Если был район неправильный, то они бы туда не повезли. Понимаете? Я даже не знаю как. Может сегодня повторно попробуйте привезти? Подъезд 7, этаж 3, правильно все? Ну да. Ну они туда и возили вчера. Не знаю. На эту улицу. Колл-центр, отдел поддержки клиентов, оператор Людмила, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ага. Номер карты 916-52-42-1. А какой у вас вопрос, скажите, пожалуйста. Ну, мне вчера не привезли заказ. Я хотел бы выяснить, по какой причине. Еще раз номер карты скажите. 916-52-42-1. 42-1, да? Ага. Минуту. Валентин Петрович? Угу. А вы знаете, у вас товар лежит в корзине, и вы... Ага, вот у вас 27 вчера, с 19 до 22. Вот мне его не привезли почему-то. Даже не знаю. Заказ оплачен. Кому оплатили? Ну, это почему-то так там пишется. Я вообще, никто вчера даже не приходил. Так, вы Валентин Петрович, фамилию свою скажите, пожалуйста. Аносов. Адрес доставки. Улица Зоя Александра Космодемьянских, дом 10, дробь 12. Седьмой подъезд. Сейчас будем выяснять. Оставайтесь на линии. Ну, ладно. Спасибо за ожидание. Да-да. А скажите, пожалуйста, телефонный номер можете мне назвать свой? 8. Сейчас просто проверь. Так. 499. Так. 159. Так. Ей. Угу. Ей. А и квартира, если можно. 224. Угу. Дело в том, что почему вам не привезли заказ, скорее всего, до вас не дозвонились. Просто, я не знаю, в чем это вызвано, но возился туда заказ, возился на ваш адрес, но никак не смогли с вами связаться. Вы никуда не отходили, ничего? Нет, я был в квартире. А в квартиру не пробовали звонить саму? Ну, вот и курьер говорит, что и звонили, но не могли с вами как-то связаться. Не, ну а когда в квартиру звонили, что там было? Ну, я не могу сказать, что там был. Я говорю то, что вот по итогу, что заказ-то вам не доставлен, да? Угу. И с вами не могли связаться перед доставкой. Но когда приехали, может быть, у вас, я просто смотрю по коду, может быть, у вас домофон не работал или что-то как-то. Вот у вас написано в информации дополнительной, вот вход в 226, в 41... 85, как бы код домофона, да, вот этот. Угу. Может быть, он с такой набором цифр как-то сразу не сработал. Ну, вы, может, по привычке-то знаете, а у нас, может быть, как-то не всегда курьерам это понятно. Может быть, вот только по причине того, что вот я ну, просто только так могу объяснить. Ну, вы попробуйте, так, может, сегодня извините. Еще раз. Извините, пожалуйста, ну раз у вас была доставка вчера, да? Угу. Да, да, вчера. Вам надо просто переоформить заказ, и если какие-то у вас другие номера телефонов есть, и все-таки перед доставкой находитесь дома, да, так скажем, в досягаемости, потому что у нас курьеры звонят, могут приехать, и кто-то не отвечает, и все, и обратно уезжают. Поэтому очень большая просьба, контактные номера, чтобы здесь свободны, и вы отвечали, и все-таки, ну и перед тем, перед доставкой можете сами поинтересоваться, будет ли доставлен заказ. Ну, в общем, как-то заботиться о заказе, потому что заказов очень много. Ну, ясно, ясно. Вы как его можно переоформить? Ну, как переоформить? Нажимаете на в истории заказов, на номер заказа и кладете в корзину все свои товары. Просто перекидываете корзину и переоформляете. А через телефон нельзя это сделать? Я могу вас соединить с отделом по приему заказов, если вы... Да, давайте соедините. У меня просто интернет плохой. Плохой интернет, да? Единственное, когда вам все сообщат, пожалуйста, уточните еще номер карты. Я могу дополнительно, у меня несколько номеров. Номер обязательно телефонов каких-то еще дополнительных, если можно. Все, я вас перевожу на отдел по приему заказов. Оставайтесь на линии. Спасибо. И перед доставкой интересуйтесь, пожалуйста, о своем заказе. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, служба приема заказов телефона. Елена, слушаю вас. Алло. Да. Алло. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Номер карты, пожалуйста, назовите. 916. Далее. 52. Далее. 42. 1. Далее. Минут, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Валентин Петрович? Да, это я. Вы хотели бы сделать заказ на дом или в магазин? Я, да, на дом, но я бы хотел переоформить вот старый заказ, потому что мне его не перевезли. Я звонил в службу поддержки, мне сказали переоформить. Мой вот самый первый. Просто то же самое заказать еще раз. Хорошо, я вас поняла. Минут, пожалуйста. И вот второй заказ, который я делал сегодня, можно его, как бы, все товары из него прибавить? У вас в корзине 7 товаров. Вы хотите в корзине прибавить ваш прошлый заказ, верно? Да, да. Все это вместе заказать. Хорошо. Зоя Александра Космодемьянских, верно? Да, все правильно. Дом 10/12. Хорошо. Минуту, пожалуйста. Какой интервал доставить? К сожалению, доступны только ночные интервалы. Ну, мне подойдет ночной. Я, в принципе, хорошо, с 22 до 2, с 2 до 6, с 6 до 8. На следующую ночь. Да, с 2 до 6. Хорошо, с 2 до 6. Еще минута. Не понял. Спасибо за длительное ожидание. К сожалению, система показывает, что нет в наличии игрушки малыши. Да. Чем-нибудь заменить ее? Ну да. Чем бы вы хотели ее заменить? Ну я даже не знаю. Ну сейчас. Сейчас артикул назову. Так. Артикул давайте 136-79-36. Десять сказок малышам, 166 рублей. Да. Хорошо. Что-нибудь еще? Да нет, все, давайте, оформляйте. Хорошо. Возможно, вас интересует товар по акции? Да нет, не надо. Хорошо. У вас в корзине 15 товаров. Это волшебные лошадки, игрушка, праздник пони, уксусная кислота, топор 2 штуки, каша для собак 2 штуки, нож кухонный 1, зажигалка 5 штук и 10 сказок малышам 1. Все верно? Угу. Оформляем ваш заказ? Да. Хорошо, минут, пожалуйста, ожидайте. Ваш заказ проходит проверку и оформление. Спасибо за ожидание. К сожалению, система показывает, что заказ не может быть оформлен. Но как это? Почему? К сожалению, я не обладаю такой информацией, поэтому вопрос вам лучше позвонить в службу поддержки. Я звоню, они мне не дают объяснения. Они мне говорят, наоборот, звонить сюда. Я, к сожалению, не могу оформить вам заказ. Как замкнутый... А что-нибудь еще попробуйте, может быть, убрать. Может, чего-то еще нет в наличии. Просто из-за чего он может мне не оформляться? Нет, все товары есть в наличии, просто заказ не может быть оформлен. Ну, понятно. Что-нибудь еще? Нет.